Глава 14. Схватка с мерзким насекомым. Итак, бандит, напавший на Занну, прижимая ее к себе, прикрывался девочкой как щитом. Пассажиры приросли к своим сиденьям. «Всем оставаться на местах!» — снова прикрикнул он. «Мои люди будут здесь с минуты на минуту. Мы не причиним никому вреда. Мне нужна только она. Если будете хорошо себя вести, остальных и пальцем не тронем. От Гроссбута, сами знаете, удрать невозможно. А ведь вы не хотите, чтобы мои друзья нанесли вам визит?» «Ваши бандиты-наемники?» — шагнул вперед Джонс. «Ну нет, нам этого совсем не хочется». «Стой, где стоял!» — рявкнул мужчина. Свободную руку он сунул в складки тоги и выхватил оттуда меч. Диба закричала. «Интересно, на кого ты работаешь?» — спросил Джонс. «И сколько собираешься за нее получить?» «Заткнись! Не твое дело!» — отрезал бандит и сжал Занну так, что у нее помутилось в глазах. «Перестаньте!» — крикнула Диба. «Вы только злите его!» Мужчина крепко держал Занну за шею. Джонс в отчаянном бессилии стоял перед ним и не мог ничего поделать. Жизнь Занны действительно была в опасности, и, судя по тому, как отчаянно бандит размахивал мечом, он действительно не шутил. Обадей, стоявший за спиной похитителя, от страха присел, втянул голову в плечи и боялся пошевелиться. А грозная муха с вооруженными пиратами на спине была уже совсем рядом. Вдруг сверху раздались какие-то странные звуки, словно там кто-то кряхтел от напряжения. Послышался треск, и с потолка в автобус свалился, ну да, тот же самый бледный, как смерть, мальчишка с рынка, причем совершенно голый. Явившись перед изумленными пассажирами из ниоткуда, мальчишка шлепнулся на пол прямо напротив Занны и бородача-бандита. От неожиданности бандит взвизгнул, резко отшатнулся и задом наткнулся прямо на голову Обадея Финга. «А это будет почище, чем сесть на ежа!» Бандит взвился на месте от боли и, возопив благим матом, непроизвольно разжал руки. Занна вырвалась, и меч взлетел у нее над головой. Все ахнули и подались вперед. Мальчишка, тяжело дыша, протянул руки к Занне, но промахнулся. Тогда он нырнул и пропал, как будто его никогда тут и не было. Диба взвизгнула, но тут подоспел кондуктор Джонс, и Занна оказалась в его объятиях. «Снова этот щенок! Привидение! Он тоже с ними заодно!» — закричал Обадей. Но в этот момент неожиданно поскользнулся и ударился головой о металлическую спинку кресла и с жалобным стоном растянулся на полу. Джонс спрятал Занну за спиной и теперь стоял с бандитом лицом к лицу. «Занночка!» — обняла ее Диба. За широкой спиной кондуктора они чувствовали себя почти в безопасности. Но Заннин похититель уже успел оправиться. Угрожающе размахивая мечом, он двинулся на Джонса. Вдруг прямо из пола между ступнями мужчины высунулись чьи-то руки. Диба сразу узнала их, те самые, которые они с Занной сначала приняли за крабов. А следом показалась и голова мальчишки Хэмми. Он пристально посмотрел на девочек и вдруг снова исчез, будто растворился в воздухе. «Дурак, что ты делаешь?» — кричал бандит. «Отдай мне девчонку, мои друзья вот-вот будут здесь. Ты что, ищешь на свою задницу приключений?» Пиратский Гроссбут был уже так близко, что гудение его перешло в рев, словно рядом с ними пролетал самолет. «Отдай девчонку и лети своей дорогой! Мы никого не тронем!» «Но ведь я кондуктор!» — ровным голосом сказал Джонс и шагнул навстречу бандиту. «Предупреждаю в последний раз!» — крикнул бандит и взмахнул мечом. «Мой долг — сопровождать пассажиров и обеспечивать им безопасность!» — спокойно продолжал Джонс. «И честь для меня дороже всего. И есть еще кое-что. Каждый, кто дал клятву, должен уметь это делать. Он протянул руку вверх, да так спокойно и медленно, что противник и не подумал, что здесь для него таится страшная угроза, и прикоснулся пальцем к кончику его меча. «Электричество», — сказал Джонс, — «вот что у нас есть». Раздался громкий треск. От руки Джонса к мечу пробежала голубая молния, и мощный электрический заряд потряс руку, а вместе с ней и все тело весьма крепкого на вид бандита. Он заорал во всю глотку, как подкошенный рухнул на спину и забился в судороги, а от его накладной бороды повалил густой дым. Джонс встряхнул пальцем. На нем виднелась капелька крови. Видно, меч у бандита был не какой-нибудь бутафорский, а настоящий и очень даже острый. Потом он наклонился и осмотрел голову Ободея. — Ничего страшного, — обернулся он к Скулу, — жить будет. — Это Хэмми, — возбужденно сообщила Занна, — мальчишка, с которым познакомились на рынке. — Точно. Сначала он был там, наверху, — подхватила Диба. Он что-то высматривал через дырку в потолке. — Наверное, на ходу запрыгнул, — ответил Джонс. — Может, он шпион на службе у этого фокусника? Джонс указал на все еще дергающегося в судороге злодея. — Не повезло, бедняге. Он сунул руку в бумажный карман Ободея и вытащил оттуда веревку. — Ну-ка, добровольцы, свяжите его, да поскорей! — приказал он, и несколько пассажиров, толкаясь, кинулись выполнять его приказ. — Не знаю, — с сомнением в голосе проговорила Диба, — что-то не верится, что шпион. Не похоже. Кондуктор Джонс внимательно осмотрел салон автобуса. — Нигде нет, прямо как сквозь пол провалился. Но будьте осторожны, вдруг опять явится. Диба с Занной тоже осмотрели все углы, но мальчишки нигде не было. — Ладно, сейчас не это главное. Теперь всем приготовиться, они уже близко. Слушать мою команду. Все на пол, держаться кто за что может обеими руками. Роза, ходу! Автобус круто развернулся, резко сбросил высоту и набрал скорость. Пассажиры с криками, хватаясь за что попало, повалились на пол. Джонс зацепился одной ногой за стойку и, высунувшись из окна, вставил в свой лук первую стрелу. Гигантская муха, оглушительно дребезжа крыльями, летела уже совсем близко. Джон натянул лук и пустил стрелу, потом сразу же еще одну и еще одну. Стрелы вонзались прямо в огромные, страшные, отвратительные на вид глаза насекомого и тут же исчезали, словно тонули в воде. При каждом попадании тварь злобно жужжала на тон выше, но не отставала. А пираты, среди которых, кстати, были не только мужчины, но и женщины, с оружием и крючьями на изготовку собирались брать автобус на абордаж. Вид у них был очень свирепый. Было ясно, что они ни перед чем не остановятся. «Приготовиться! На абордаж!» — заорал один из них, видимо, главарь этой шайки. Джонс снял с пояса свою медную дубинку. — Эй вы, слюнтяи, мышиные черви! — грозно закричал он. — Я вас предупредил! Мощным движением, оттолкнувшись от автобуса, с громким криком «Занон Лондон!» он прыгнул прямо на нападавших. Занна и Диба в ужасе закрыли глаза и запищали в один голос. А когда открыли, то увидели, что от пояса Джонса, оказывается, тянется длинный и прочный резиновый жгут, другим концом привязанный к стойке. Во время прыжка жгут растянулся, и Джонсу удалось ухватиться за хаудак на спине гигантской мухи. Растерявшиеся от неожиданности бандиты быстро пришли в себя и, потрясая оружием, бросились на отважного кондуктора. Но он, одной рукой продолжая держаться за хаудак, принял боевую стойку и нанес удар ногой. Потом поднял дубинку, так и сыпавшую искрами и молниями, и стал вращать ею над головой, отчего стал похож на небольшой вертолет. Пираты в испуге отпрянули, а когда пришли в себя, Джонс опустил руку и натянутый резиновый жгут катапультировал его обратно в автобус. Кондуктор сделал ловкий кульбит в воздухе и благополучно приземлился на открытую площадку. «Вот это да!» — воскликнула Диба. «Комплименты потом!» — невозмутимо отозвался Джонс и взбежал по лестнице наверх. Девочки последовали за ним. «А что это вы такое кричали, когда прыгали?» — спросила Занна. «Боевой клич!» — ответил он. «Очень древний боевой клич нон-Лондона». Верхняя палуба автобуса была заставлена насосами и другими механизмами неизвестного предназначения. В одном углу валялась груда грязной одежды. В заднем окне был установлен огромный боевой гарпун. Джонс бросился к нему и стал наводить, целясь прямо в глаз насекомого, которое, похоже, и не думало отставать. Гигантская муха, видимо, почуяла, в чем дело, и принялась кидаться из стороны в сторону. Такую цель взять на мушку не так-то просто. Джонс разворачивал гарпун то влево, то вправо, но муха всякий раз уходила. Вдруг Роза совершила ловкий маневр, автобус резко накренился, и муха оказалась точно напротив Джона, и он не стал медлить с выстрелом. Большущая стрела скользнула по направляющим и угодила ей прямо промеж огромных сверкающих глаз. Страшное насекомое дернулось, крылья ее беспомощно затрепетали, муха клюнула носом и камнем полетела вниз. «Наповал!» — радостно крикнула Занна, свесившись с борта. Видно было, как волосатое тело насекомого, беспомощно растопырив крылья, закрутилось штопором. Крохотные фигурки людей спешно прыгали вниз, раскрывая парашюты. «И чтобы больше на глаза мне не попадались!» — прокричал им вслед Джонс. «Кондуктор Джонс!» — крикнула Диба сдавленным голосом. «Посмотрите туда!» Далеко внизу виднелся пустырь, окруженный полуразрушенными домами, по которому ползали огромные насекомые. И вот два из них, одно ярко-голубого цвета, а другое переливающегося на солнце пурпурного, поднялись в воздух и, оставив своих омерзительных родичей, помчались вдогонку автобусу. На спинах у них тоже виднелись закрепленные платформы, а на них — фигурки людей.